Монорага. До первой экспедиции на Урал я редко или вообще никогда не вспоминал о сказочном русском богатыре Святогоре. Не помнил, когда в последний раз и имя это произносил, мысленно или вслух. Просто не было ни причины, ни случая. И тут, еще до восхода, впервые увидев на горизонте туманную Монорагу, вдруг непроизвольно произнес это имя и сразу раскрыл его. Свято-гор. Светлая гора. Солнечная гора. Или гора солнца. Монорага. Значит, Святогор ее владыка. Или, напротив, служитель. Волх, зажигающий во мраке ночи священный жертвенный огонь, чтоб осветить пространство. И не просто ночи. Ядерной зимы, вызванной оледенением материка. Вот откуда появился в русском эпосе богатырь Святогор, происхождение которого и предназначение остается неясным. Далее началось невообразимое. Охваченный впечатлением от столь легкого проникновения в суть образа былинного богатыря и стараясь не расплескать это состояние, я увидел восходящее солнце и будто еще раз получил солнечный удар. Наверное, от восторга открытия, от радости утра у меня непроизвольно вырвалось. Ура! Никакого голоса извне я не слышал. Все происходило естественно, даже обыденно. Просто в голове потянулась логическая нить, и не из вопросов, как было всегда, а из ответа. Ра – бог солнца у древних египтян. Но река Волга называлась Ра рекой солнца не в Египте, а у нас. И была еще река Ура, куда Карна водила моего деда и показывала рай, место бесконечного света или божественного света. Возглас «Ура» — это значит «у солнца» или «у света». Антоним «Ура» — «увы», потому что «вы» — множественное число и означает «тьму». И люди говорят «увы мне», «увы», когда все плохо и что-то не удается. Князь Святослав провозглашал, и за ним другие повторяли: «Иду на вы». Нет, не Хазар так уважал, а на тьму шел войной. Потому Бога нужно называть на «ты», ибо Он есть свет, и нельзя говорить Ему «тьма». Подобные чувства я испытывал лишь в детстве, когда весело только от того, что вокруг живой мир, свет, вода, тепло, птицы поют, деревья растут, трава цветет, родители живы и здоровы. И совершенно не требуется ощущать время, как на берегу Божьего озера, лишь бы солнце светило над головой, потому что слово «радость» означает солнечный свет давать и излучать его, ибо радостный человек начинает светиться, как солнце. Когда говорят «лицо осветилось радостью», говорят неправильно. Это тавтология. В самом слове уже все заложено. От «ра» само собой открывалось слово «ар», перевернутое звучание, как его обратная сторона. Свет, спроецированный на землю, суть сама земля. «Архе» на греческом буквально «начало». Это как «аз». Начало всех начал, огненное рождение, поскольку «зе» — знак божественного проявления, света или огня, и «яз» — конец всех начал, но одновременно возвращающий к началу, ибо присутствует все тот же знак. И все вместе — соединение в замкнутый круг, в коло, в круг жизни, почему и похожее звучание. «Ара» — земля под солнцем или круг. Отсюда «орать» или «орать» – буквально «жить на земле под солнцем», естественно, «пахать жито». «Ар» – «аршин», «ареал» – меры площади земли или ее длины. «Арка» – то, что выходит из земли и уходит в нее. Армейцы, армяне, арабы, арии – люди, живущие на земле под солнцем. Я бегал по берегу косью, махал руками, прыгал и кричал «Ура!» бесконечному пространству за рекой, не боясь, что меня примут за сумасшедшего или я таковым на самом деле окажусь. 17 июня 1979 года, на 22-м году от явления Гоя, число восстановил потом, поскольку в то время сбился со счета, в верхнем течении реки Косью, в непосредственной близости от горы Монорага, я нашел ключ к своему родному языку. Этот день я прожил как во сне, легко расшифровывая самые закрытые, занесенные илом времени, человеческого безумия и беспамятства слова. Тут же открылась сама Монорага, манящая к солнцу, или точнее, манящая, заставляющая двигаться к солнцу, поскольку «га» могло означать только движение. Но «га», «теле-га», «бродя-га» и все, что двигается, название тех же вологодских речек. Когда я добрался до санскритского словаря, оказалось точно, именно движение. Все, что стоит и не движется, находится в состоянии относительного покоя, непременно имеет в основе слова «ст», «стол», «стена», «столб», «стан», «ступа» и так далее. Тогда «стар», «старый», «старик», буквально «стоящий в земле». Не зря о старом человеке говорят, стоит одной ногой в могиле. И последнюю точку поставила крамола, над которой я так долго мучился. К солнцу молящиеся. Те, кто молятся солнцу, крамольники. Вероятно, в глубокой древности, не исключено после отступления ледника, когда ушедшие на чужой юг и поменявшие там свою веру арии вернулись на отчий север и обнаружили своих оставшихся собратьев солнцепоклонников, переживших великое оледенение на месте. Встретили славян, то есть живущих не с Сахи, не с Арала, а Слова, то есть с Охоты, поскольку пахать землю, точнее тундру, еще было нельзя. Увидели забытые обряды, храмы солнца, ушедшие из лексикона слова услышали. Но как всякие новообращенные в чужую религию, полагаю, они ушли от единобожия рода, рада Бога, дающего свет и жизнь, и приняли тот сон богов, который впоследствии войдет в пантеон Владимира. Стали истовыми, бескомпромиссными, агрессивными, и обряды крамольников наполнили отрицательным смыслом, смеялись над священными гимнами, а суть вещих слов обратили в ругательство. Так поступали все поборники чужой веры и во все времена. Отсюда возникло выражение «язычник поганый», когда на Руси свергли идолище Перунова и внедрили христианство. Яз, язык, язычник, исповедующий не религию, поскольку таковой не существовало, а имеющий мировоззрение круга жизни от аз до яз. Потом смели и христианство, вложив порочный смысл в то, что еще недавно было свято и непорочно. Забыв обо всем, я сидел и открывал привычную уху тысячи раз повторяемые слова, которые вдруг оживали, светились и будили сознание. Например, простое определение времени – пора, по солнцу, рано, до восхода, качество превосходства, цвета – красный, прекрасный, храм, жилище, вместилище бога Ра. Называя Монорагу храмом солнца, я тоже занимался тавтологией. Зато в слове «хоромы» почти утрачен первоначальный смысл, как, например, прах, испепеленное солнцем, пыль и порох, мрак и морок. Мне надо было идти и штурмовать вершину Монораги, искать ледяное озеро и ловить золотую рыбку. А я не мог оторваться от удивительного путешествия в магический мир первородного языка. Рама – основополагающее, костяк, рамо, плечи, вседержитель. Мара – отсутствие солнца, вседержитель. Тьма – смерть. Буквально подземный мир. Радуга, солнечная дуга. Крапива, пьющее солнце, потому и жалющее, обжигающее, как его лучи. Край, там, где солнце уходит в землю и стоит всю ночь, южное полушарие. Наконец, карна, земная, лишенная космоса, относящаяся к земному свету, раю. Обкарнать, обрезать космы солнечного света, волосы, придать их земле. Карнаухий, человек с обрезанными ушами. Когда ночью мне становилось холодно, я собирал дрова, разводил огонь и бегал вокруг, как дикарь, вспоминая великое оледенение. И все мысли возвращались к тому, что я испытал. Его величество холод. Вот что было первопричиной всякого движения, необходимости искать или прокладывать пути по земле. Да и причиной развития технического прогресса тоже стал он, неумолимый и беспощадный властитель севера. Тепло, жар, который костей не ломит, потворствует бездумности, умственной лени и неге. Единственные заботы – это отыскать пищу и тень. Холод вынуждает мыслить, чтоб согреться, добыть огонь, найти или построить жилище, с невероятными трудами и ухищрениями добыть или вырастить пищу. Поэтому человек разумный не мог появиться в Африке или на Ближнем Востоке. Его родина – север. Холод, хлад, мороз, мраз. Буква О, как марена, притащенная бог весть откуда ледником и покрывшая камнем плодородные нивы. В слове «хлад» четко прочитывается корень «лад». Обустроенный мир, гармония, добро. В таком случае, что означает «ха», если учитывать, что в древнем языке нет ничего лишнего. Хранить, хоронить, закапывать в землю, прятать. Выходит, хлад, похороненный лад. Но обычно говорят и пишут, наступили холода, а раньше наступил хлад великий. Наступать, двигаться, то есть хлад в буквальном смысле ледник. Вот что сохранило такое привычное слово – холод. А что же сегодня слышится в слове, несущем огромную историческую информацию? Да только низкая температура. Мороз, мраз – почти та же история. Раз – солнечный огонь, тепло, свет, жар. М – точно знак смерти, ибо нет такого слова – означающего кончину без этой буквы. Смерть, мрак, мертвец, мор, море, мерзость. Получается, мраз — смерть солнечного огня, но не самого солнца. Тоже информация о великом оледенении. И там же, на подступах к горе солнца, я впервые попробовал объяснить себе закономерность образования, закрепления и сохранения топонимики на примере горы Монорага, долгое время считавшейся высшей вершиной Урала. Вероятно, когда-то она таковой и была, но процесс выветривания сделал свое дело, и первой вершиной стала гора народа. Именно топонимика Северного и Приполярного Урала, а потом вообще всего русского севера, подтолкнула к мысли о существовании северной цивилизации, лежащей между восточной и западной, с центром на территории каменного пояса. Цивилизация, которая не погибла из-за оледенения континента. Великое переселение народов длилось не одну сотню лет. В результате некогда густо заселенный север опустел, но часть племен или всего одно племя, элита народов с единой языковой и культурной общностью осталась на месте. Она-то и стала хранителем названий гор, рек, озер и местностей, хранителем той древней топонимики, которая увязывалась с космосом, а вместе с ней из глубин тысячелетий пришли представления наших прапредков о мире и их язык. Язык, который понятен современному славянину, если найти к нему не такой уж и мудренный ключ. И вообще, если вплотную заняться археологией русского и белорусского языков, например, можно восстановить утраченную магическую суть и силу человеческой речи, то самое слово, тот ас, который был в начале всех начал. Не зря ведь в сказках, да и не только в них, сохранились словесные формулы, с помощью которых можно совершить невозможное. Сивка-бурка, вещи-каурка, встань передо мной, как лист перед травой. Плач Ярославны в слове о полку Игореве. Мы сегодня говорим на пустом языке, поэтому так многословно.